прозвучит песня «Пускай морщинок лучики бегут». Это будет более для старшего поколения песня «Прекрасное упование на Иисуса». Когда-то Евгений Никифорович написал стихотворение по случаю ухода в вечность Геннадия Константиновича Крючкова. Первый куплетик он стал крылатым, очень ярко отражено упование на Бога. Там так сказано: «Верные Господу не умирают, верные в синее небо идут, там, в лучезарных обителях рая, ждет их награда за доблестный труд». Громче пой, ты видишь, как сердца порой.